Я как раз собирался спросить, какие у него соображения по части исполнителей теракта, когда провидение преподнесло нам первый неприятный сюрприз, далеко не последний за ночь, которая только начиналась. Утробный рев мотора, мгновением раньше играючи разделавшегося с очередным забористым серпантином, оборвался надсадным кашлем. Вектора клюнула носом, задергалась в конвульсиях. Пудик выругался. «Что стряслось? Чёрт разберет!» — фыркнул Игорь, принимая правее. Под шинами запел гравий обочины. Перегрев мотора, он стукнул костяшкой согнутого указательного пальца по одному из циферблатов панели приборов. В верхней части виднелось условное изображение термометра. «Ладно, сейчас поглядим, что к чему». Кряхтя, он выбрался из машины. Стоило нам остановиться, как природа, до того безмолвно проносившаяся мимо одним безликим мазком графита, немедленно надвинулась, обступила машину. В кустах разными голосами затрещали цикады, появился еж, не обращая на нас ровно никакого внимания, пересек трассу. Ноздри защекотал воздух, пропахший пылью, выгоревший на солнце травой и какими-то местными колючками, придававшими ему экзотический, пряный аромат. «Я, пожалуй, пройдусь», — молвила Ольга. Я последовал за ней, присоединился к Игорю. Пудик уже задрал капот. Из моторного отсека пахнуло жаром, как из печи. «Подсвети-ка», — попросил мой старинный друг, вручая мне карманный фонарик. «Мальчики, я вас оставлю», — сказала Ольга. Мы промолчали. Она удалилась в кусты, грациозно покачивая бедрами. «Ага», — констатировал Игорь через минуту. «Вентилятор радиатора отказал. Видать, датчик температуры антифриза накрылся. В результате пошел перегрев. А перегрев, Серега, это такой геморрой, от которого что угодно кирдыкнуться может». «Как быть?» — спросил я. «Кажется, уже говорил, двигатели внутреннего сгорания — не мой конек. Пускай немного остынет», — Игорь вздохнул. «Я пока брошу провода напрямую, а там поглядим». Вооружившись складным ножом, он срезал какой-то штекер, за ним еще один, ловко оголил изоляцию. Появилась Ольга, поинтересовалась чисто женской легкомысленностью. «Исправил? Какая быстрая!» — буркнул, не отрываясь от работы, Пудик. «Москва не сразу строилась. Очень далеко, быть может, над морем громыхнуло». «Недаром парит», — сказала Ольга. Невольно обернувшись, я посмотрел на юго-восток. Где-то там, километрах должно быть в 200, а если по прямой, как я надеялся, спокойно спали мои девочки. Света наверняка устроилась к Юльке под бочок. Она почти всегда так делала, когда меня не было дома. Вряд ли погасила ночник, и теперь легкие занавески, потревоженные переменчивым ветерком с морских просторов, устраивали на стенах театр теней, театр без зрителей, а раз девочки спали. «Сережа, ты о чем задумался?» Встрепенувшись, я стряхнул наваждение, перевел взгляд на Ольгу, наблюдавшую за мной с неподдельным интересом. «Ты что-то почувствовал?» — одними губами спросила она. «Конечно! Как же я мог забыть? Кому, как не ей, было помнить о моих странных способностях, появившихся, когда мы были детьми? Ведь мы выросли вместе. В детстве я даже считал ее сестрой, пока не повзрослел и не полюбил». «Это так?» — настаивала она. «Хотел бы я ответить нет. Вопреки обыкновению, не врать. Игорь избавил меня от этой необходимости, громко хлопнув капотом. Ну что, славяне, давайте попробуем отсюда уехать, что ли?» Мы, конечно, были за. Как и мотор, который и завелся с полоборота, и заработал на удивление ровно. «Тогда по коням!» — скомандовал Игорь. Мы подчинились, как вышколенные солдаты. Поломка заставила Пудика щадить машину. Скорость заметно упала. Первые минут 10 Игорь еще и прислушивался к издаваемым мотором звукам в ожидании, когда неисправность проявит себя, даст знать, после чего Вектор снова выйдет из строя. Мы с Ольгой ему не мешали, помалкивали. Наконец, наш водитель с видимым облегчением вздохнул. «Кажись, пронесло!» Потом повернулся ко мне и сообщил доверительно. «Вот чё терпеть не могу, Серега! Так это таких вот, мать их, поломок! Что-то глючит, а что конкретно? Иди гадай, и не врубися, пока совсем не откажет. И едешь и ждешь, блин, когда!» Мы пересекли еще парочку крутых серпантинов. Вектора расправилась с ними шутя. Пудик позволил себе расслабиться. Я воспользовался этим, чтобы вернуться к нашему разговору о недавних событиях в Симферополе. Думаю, вы поймете меня, ведь я оставил в Крыму семью, самое дорогое, что у меня было. Спросил, кто, по его мнению, устроил взрыв, а отправивший к Аллаху десяток функционеров Меджлиса. «Ну а ты сам как думаешь?» — вопросом на вопрос ответил Игорь. Я лишь пожал плечами. Были бы свои предположения, не спрашивал бы. Устроил тот, кому это может принести выгоду, покусывая губу, сказал Пудик. Тот, кто рассчитывал извлечь немалые дивиденды из конфликта, который мы вот-вот получим в Крыму. Только не говори СБУ. Не говорю, ни в коем случае, отмахнулся Пудик, даже сбросив для этой цели правую руку с руля. У нашей доморощенной спецслужбы молоко на губах не обсохло, такими игрушками баловаться. ЦРУ наследила, сказал я. Даром ухмыляешься, Журавлев, не строй себя Фому неверующего. Технические возможности налицо, интересы тоже. Снова сняв ладонь с баранки, Игорь успел загнуть два пальца, прежде чем я перебил, заявив, что все это, как по мне, напоминает паранойю. В то время я полагал себя взрослым человеком, давненько выросшим из ползунков и уже убедившимся, мир не рай и даже не семизвездочный отель, обслуживающий постояльцев по системе All Inclusive, и его сильные. Именно потому и сильны, что не колеблясь, пожирают слабых, а рассчитывать на гуманитарную помощь приходится только в резервации, предварительно подписав закладную на землю пращуров. И вместе с тем я терпеть не мог, когда кто-то принимался валить с больной головы на здоровую, с опломбом утверждая. Нас самих хоть к ране прикладывай. Мы бы уже давно возвели на земле царство небесное, если б не евреи, американцы, россияне и так далее. На выбор, по длинному списку. Это они мешают нам жить, сталкивают с праведного пути, спаивают, обкрадывают, выставляют дураками и делают еще кучу иных пакостей. Кабы б не они, уж мы-то, кто б сомневался, не оплошали бы. Игорь фыркнул, как конь на водопое. Стоило мне озвучить лишь малую толику этих мыслей, впрочем, достаточную, чтобы четко обозначить позицию. А потом заверил меня, именно так все и обстоит, только уже без смеха.